Наконец, в один из хмурых октябрьских дней он собрался, тщательно завернул портрет в пергаментную вычленную бумагу, положил в портфель и отправился по знакомому адресу. На звонок сразу же, точно ждали его прихода, открыли, и он, хотя уже понял, заставил себя шагнуть через порог. Несколько человек, все примерно в одном преклонном возрасте и, как ему показалось, на одно лицо, тихо переговаривавшихся до его прихода между собой, повернулись к нему. Неуловимый специфический запах ухода, всегда присутствующий в помещении с покойником, охватил Петю. Помедлив, не произнося ни слова, ничего не объясняя, он во всеобщем молчании подошел к гробу, стоявшему на двух тумбочках в углу у самого окна, и горло у него больно задергалось. Лицо Козловского разгладилось и успокоилось. Черты стали крупнее и резче, выражение приобрело значительность. Покойник уже был одет и приготовлен. В ногах и на сложенных на груди руках лежали неяркие осенние цветы. В углу, прислоненная к стене, стояла крышка гроба и рядом большой жестяной венок с черными лентами. «Когда?» — спросил Петя глухо, никому в отдельности не обращаясь, не поворачивая головы и не отрываясь от лица покойного. «Вчера», — ответил ему слабый, натреснутый голос. «Завтра с утра хоронить, в 10 часов автобус. А вы, молодой человек, простите, кем ему приходитесь?» «Никем, просто знакомый». «Спасибо, что пришли, почтили память», — сказал низенький седой человечек со слезящимися глазами, суетливо ищущий что-либо поправить рядом с покойником. И все вежливо помолчали. Петя остался стоять у гроба в горестном недоумении. Его никто не трогал, никто к нему не обращался, о нем почти забыли. Собравшиеся снова стали тихонько переговариваться между собой, делились воспоминаниями о покойном, и Петя постепенно начал различать их голоса, теперь уже окончательно привыкая к случившемуся. Низенький со слезящимися глазами угомонился, наконец, и уже не находя ничего, чтобы можно было поправить вокруг, сел в уголок, и к нему, пододвинув стулья, пристроились остальные трое, и какое-то время длилось особое молчание, охватывающее живых только возле покойника. Чувствуя себя в высшей степени неуютно, Петя хотел уйти, и не мог. Что-то удерживало его. В комнате копились сумерки, ползли по углам. Отыскав глазами свободную табуретку, Петя тоже сел неподалеку от стариков, и опять на него никто не обратил внимания. «Очевидно, так и положено», — сказал себе он, — «сидеть возле умершего и молчать. В этом что-то есть. Коричневые душные сумерки, ощущение пропасти, невероятная даль души. Так в свое время будет и со мной, и те, кто придут и вот так же сядут рядом, еще сейчас мне и незнакомы, и неизвестны. Кто же они будут и зачем придут тогда, когда меня уже не будет?» Петя прикрыл глаза. И сам он, и комната, и покойник, и Хабаровск, и далекая Москва, и весь мир — все куда-то неостановимо уносилось в зыбком сквозящем пространстве. И он опять подумал, что уже больше ничего не будет. Ни света, ни Оли, ни ощущения прохладной, нежной кожи ее рук. Вот так, очевидно, уходят миры и кончаются фантазии человека о самом себе. В это время кто-то из стариков, отрывая его от тягостных мыслей, сказал негромко: «Вот и еще один из нашего скорбного братства отмучился. Наш Яша отмучился. Не верится, братцы, он ведь по душе всех нас моложе и щедрее». Петя оглянулся, но определить говорившего не смог. Старики опять уже сидели сосредоточенно и молча. Затем все тот же низенький со слезящимися глазами, оправив на себе ворот рубашки и узел старенького заношенного галстука, пробежал беспокойными сухими пальцами по пуговицам пиджака. «Почему отмучился?» — с обидой обращаясь к высокому, с невероятной величины нависшими седыми бровями, почти закрывающими глаза, спросил он. «Яша среди нас, может быть, единственный еще успел и умел радоваться жизни, и хотел жить. Он язычником был, проказник». Смех сквозь слезы пробурчал высокий. «Знаешь, Виталий, я не говорил до сих пор, не могу опомниться. Меня оторопь берет», — сказал низенький. «Яша и умер по-своему, только он один мог так хлопнуть дверью. Сижу я позавчера за инструментом, что-то нахлынуло на меня. Вспомнились наша черная речка, леса. Стучится в сердце, стучится, какая-то мелодия рвется. А тут внучонок прибегает, тебя, дед, к телефону срочно. Яша требует. У меня в семье его все Яшей звали. Беру я трубку и слышу. Ты, — говорит Андрей, — обязательно завтра утром приходи. Я тебе сюрприз приготовил. У меня, — говорит, — дверь открыта. Ты и заходи без звонка. Я слово с тебя беру. Завтра ровно в 10. И положил трубку. Мне вроде и не досуг, и чувствовал я себя скверно. А как не прийти? Он у нас ведь за генерала в нашем Колымском братстве. Да и потом совершенно один на свете. Души близкой нет. Вот я приезжаю. Сын ехал в свою контору, меня попутно подбросил. Звоню, молчит, опять звоню, опять молчит. Толкаю дверь, она и не заперта. И я вспомнил сразу, не звони, говорит, просто заходи. Вхожу, а он лежит на кровати, в костюме, в ботинках, при галстуке, а в головах букет гвоздик в кувшинчике. Руки на груди сложены, и в руках запечатанный конверт. Вот он. Сейчас возле аквариума на окне. Адрес московский. Надо не забыть, опустить потом в ящик. Ну, Яша, говорю, хватит дурачиться. Зачем ты меня звал-то? Говорю, и вроде не я это говорю. Сам-то понял. И зачем звал, понял. И какой сюрприз приготовил, понял. Остановиться же не могу. Захотелось мне лечь рядом, закрыть глаза и больше не вставать. «Яша — личность, по-своему и умер», — сказал еще кто-то, сидевший от Пети дальше всех и положивший подбородок на круглый набалдашник суковатой массивной палки. «Один из всех нас не побоялся смерти в глаза смотреть. А как он песни нашего братства пел!» Низенький со слезящимися глазами задавленно всхлипнул, и тотчас послышался тяжело отдавшийся стук палки в пол, и тот же голос, теперь уже окрепший, властно произнес. «Ты, Андрей, не смей сырость разводить. Давай нашу колымскую». Вначале еле слышно послышался напев, один какой-то суровый, скорбный, непрерывный звук. И Пете вначале показалось, что зародился он где-то вдали, а не в этой тесной и душной комнате, переполненной сейчас прошлым. Старики пели со стиснутыми губами, и звучание этой песни без слов все усиливалось. Начинало казаться, что глухой, задавленный, непокорный мотив пробивается откуда-то из-под самой земли. Прилетев через несколько дней в столицу, Петя первую неделю ни о чем, кроме дела, не думал и не вспоминал. Мотался по главкам и министерствам, по институтам и управлениям, подстригая и вылавливая нужных людей. Часами торчал в приемных и обольщал секретарш, рассказывая им дальневосточные байки, приправленные балычком и прочими дальневосточными деликатесами. С его молодостью и внешностью нравиться всем было нетрудно. Имя академика Обухова тоже действовало. Одни, втайне ему сочувствуя, помогали. Другие, ненавидя, не хотели связываться. Третьи делали вид, что вообще не знают ни о каком Обухове и его идеях. Но так как экология становилась все более модной, то и третьи, и четвертые, и даже десятые, представляющие себе эту самую модную ныне экологию вполне материально, прежде всего в виде закрытого министерского пайка, обязательно с красной и черной икрой, с осетровым, а еще лучше с стерляжьим балычком и непременно с копченым лосиным языком. А то лучше и губами, тоже не хотели прослыть ретроградами, и если не помогали, то не мешали. Петя почти физически ощутимо чувствовал, как порученное ему дело медленно и громоздко переползает из инстанции в инстанцию. Скрипит, громыхает, постанывает, согласуется, обрастает вопросительными, отвергающими и разрешающими резолюциями, перебрасывается со стола на стол, из кабинета в кабинет, из главка в министерство и наоборот. Только теперь Петя понял, какому беспощадному наказанию подверг его, любя и доверяя, академик Обухов, поручив умереть, но сдвинуть с мертвой точки дело с вычислительной машиной. Как-то перед вечером, проводив Лукаша, заскочившего, как всегда, неожиданно поболтать, а заодно вытянуть очередную идейку или, в худшем случае, статью, Петя раздумывал над тем, не обратиться ли ему за советом и помощью к отчиму, мучительно раскладывая все «за» и «против». Время от времени настойчиво и подолгу начинал звонить телефон. Петя и слышал, и не слышал его, думая о своем. Телефон зазвонил опять. Петя машинально взял трубку и, едва услышав голос, тотчас весь подобрался. «Вы? Невозможно поверить, что это вы. Я вас сразу узнал», — сказал Петя каким-то незнакомым, низким, хрипловатым голосом. «Здравствуйте, Оля. Я звонил. Я просил Анну Михайловну передать. Хорошо, просто замечательно. Мне необходимо вас видеть. Сейчас. Можно сейчас? Ну, давайте через час у Пушкина». Напряженно прислушиваясь к молчавшей трубке, он задержал дыхание. Какие-то несколько секунд решали нечто очень важное. Трубка долго молчала, и, наконец, он услышал тихий, несколько неуверенный ответ. «Хорошо, Петя, я приду. Я буду ждать», — возбужденным голосом, забывая о сдержанности, прокричал он трубку и некоторое время стоял посреди комнаты с сильно бившимся сердцем. Затем стал торопливо собираться. Пока он брился, выбирал рубашку, галстук, то и дело, поглядывая на часы, волнение его все возрастало. И только уже выходя из метро и еще издали увидев, вернее, каким-то шестым чувством выделив ее среди других, одиноко стоящую несколько в стороне, в светлом легком плаще с непокрытой головой, он испытал странное чувство облегчения. Она пока не видела его, и он, замедлив шаги, не отрывая от нее взгляда, несколько минут за нею наблюдал. Она по-прежнему отрешенно стояла в голубовато-прозрачном луче фонаря, и толпа обтекала ее. Он точно определил момент, когда она должна была почувствовать его и оглянуться, и, встретив взгляд, озаривший ее лицо каким-то ясным и трепетным светом, тотчас понял, что все ожидаемое им от этой встречи свершилось. Петя не стал ей ничего говорить. Слов, способных передать охватившие его чувства, он не знал. Их, очевидно, просто не было. И он стоял и молча смотрел. «Здравствуйте, Петя», — сказала она. «Спасибо, Оля. Вы позвонили, позвонили. Но как вы угадали, что я приехал?» — спросил он. И тут же, забывая о своих словах, взял ее за руку, и они куда-то пошли, ничего не видя и не замечая вокруг, хранимые особой силой и энергией, свойственной именно влюбленным, окутывающим их невидимым, но ясно ощутимым покровом, отводящим от них все тяжелое, все ненужное и мешающее. Взявшись за руки, они пошли вниз по Тверскому. Они сейчас видели и чувствовали совершенно одинаково.